Глава третья. Охотник достал из кармана железный штырь, поковырялся им в навесном тяжелом замке, и двери со скрипом отворились. Мужчина пропустил меня вперед, потом воровато оглянулся и вошел следом. Под сводом потолка эхом отдавался стук задубевших на морозе кожаных сапог по каменному полу. Изо рта вырывался пар. В помещении было ничуть не теплее, чем на улице, разве что ветер отсутствовал. «Пойдем сразу в покой Ее Величества», «Тебе нужно переодеться во что-то более теплое. Я последовала за Габаром по лестнице, ведущей на второй этаж. Мужчина шел быстро, целенаправленно, словно точно знал, куда идти. Я бы задумалась на этот счет, если бы замерзший мозг согласился хоть немного пошевелить извилинами. Обстановка в замке была, мягко сказать, не королевской. Деревянная мебель, обитая простой грубой тканью, каменные стены и полы, тонкие стекла в окнах, которые были завешены простыми занавесками». Комнатных растений не было вовсе. Из украшений интерьера были разве что гипсовые статуи каких-то людей и животных, расположенные в нишах. На стенах, примерно в паре метров друг от друга, висели тройные канделябры с огрызками свечей. Королева тоже жила бедно. Деньги из казны уходят на поддержание жизни в королевстве. В прошлом году отремонтировали школу, закупили уголь, для лекарей привезли лечебные травы. Без медицины было бы совсем худо. Я мысленно поаплодировала местной королеве. Лишить себя нормальных условий жизни во благо своего народа может только сильный духом человек с большим сердцем. Но если она такая замечательная, что с ней могло случиться? Не думаю, что Альмира просто ушла погулять и вдруг бесследно пропала. «Пришли». Габар остановился у двустворчатых дверей и, толкнув их жестом, пригласил меня войти. Покои оказались огромными, состоящими из нескольких комнат. В гостиной, куда я и попала из коридора, был огромный камин во всю стену, что меня несказанно обрадовало. Мерзнуть не придется. Напротив него стоял мягкий широкий диван, два деревянных кресла, на полу лежала медвежья шкура. Спальня оказалась ничуть не роскошнее. Большая кровать с балдахином располагалась слева у стены, подальше от окон. На полу также валялась шкура, у окна стоял туалетный столик со слегка запылившимся зеркалом. Слева в стене обнаружилось три двери — одна из которых вела в ванную комнату, где посреди помещения стояла купальная чаша на ножках, а под ней лежали черные куски угля и тонкие щепки. «Чтобы воду нагреть было проще», — объяснил Габар, заметив мой удивленный взгляд. «Я и сама поняла, для чего это, но надеялась, что здесь есть водопровод. Хотя о чем я вообще? Какой водопровод? Унитаз и тот, дырка в полу, на которую я смотрела с опаской. Но мерзкого запаха оттуда не было, и то хорошо. А огонь разводить чем?» «Спички были где-то в подсобном помещении на кухне. Ну и здесь в ящиках, посмотри, может, найдешь». Я снова ухватилась за мысль, что Габар как-то уж очень осведомлен о том, где что находится, но тут же ее отпустила. Было слишком холодно, чтобы думать хоть о чем то. За следующей дверью оказалось спасение. А точнее, большой гардероб со множеством меховой одежды. Одних только шуб насчитала 15 штук. Еще здесь были три мантии, 7 муфточек, несколько варежек, вязаные носки и сапоги с мехом. Платьев также было не счесть, как легких из тонкой ткани, так и более теплых из шерсти. Я тут же принялась одеваться, захлопнув дверь перед носом охотника. Отбросила одеяло, в котором сюда и притопала, быстро выпуталась из платья Марты, потом вытащила с полок носки, теплое платье с рукавами и воротом, меховую мантию. Переодевшись, почувствовала себя несказанно счастливой. Я перестала трястись, как цуцик, кожу приятно согревала теплая одежда, а пока обувалась, стало даже немного жарко, так что пришлось развязать тесёмки на мантии. Так, одна проблема решена, я не окочурюсь от холода, а с остальным уж как-нибудь справлюсь. На одной из нижних полок нашла холщовый мешок. Засунула туда платье, которое мне давала Марта, ее колючее одеяло, а также шубу и муфточку. Нельзя, наверное, распоряжаться вещами пропавшей хозяйки, но негоже это, что лекарь, который спасает жизни, ходит по-летнему одетая, а у Альмиры еще несколько шуб есть. Даже если она вернется, в чем я сомневаюсь, то пропажу не заметит. Вот с этим вопросом я и вышла к Габару, протягивая ему мешок. «А что, если Альмира вернется? «Не вернется. Вы так в этом уверены?» Охотник взглянул на меня колючим взглядом. «Оттуда не возвращаются. Я вообще удивлен тому, что лично ты смогла выжить. Проведя даже пару часов на таком морозе во льдах, люди погибают. А Альмира пропала месяц назад. Можно, конечно, решить, что она у кого-то в доме прячется, но в подобном поведении не было никакого смысла. Королева и герцог Дрейк сильно любят друг друга. Она бы не ушла накануне помолвки. «А если этот ваш герцог заявится сюда, что мне делать?» «Импровизируй и ссылайся на потерю памяти». «Какие-то не очень радужные перспективы вырисовываются в моем новом положении. Но куда деваться? Жить где-то и на что-то надо. Не к Марте же на шею садиться. А так у меня хотя бы есть шанс помочь этому королевству. Пока не знаю, как, но я попытаюсь». «Передайте это Марте». Я, наконец, впихнула мешок в руки Габара. «Что это?» «Плата за спасение. Да, и еще. Вы говорили о помощнике, который был у Альмиры. Как мне с ним встретиться?» «Я пришлю его сегодня, сообщу, что королева нашлась». «Благодарю». Мужчина продолжал буравить меня взглядом. «Марту я за спасение отблагодарила, а вот его нет. Было бы, что ему предложить еще. Может, еды? Так ведь у самой наверняка нет ничего. Покажите мне замок». «Конечно, Ваше Величество». Я выпрямилась, поморщившись, и морально принимая свой новый статус — Величество. Да уж. Второй этаж оказался жилым. В правом крыле замка насчитывалось порядка 4 покоев, похожих на мои, и 15 спален, которые были расположены в левом крыле. Башни были отданы под комнаты для прислуги, которой почему-то не было. Габар объяснил это тем, что королеве стало нечем платить слугам, и она всех распустила, написав рекомендательные письма. Многих взяли в богатые дома в Фиересе. Некоторые же, самые старые, остались в ледяных горах доживать свой век. На первом этаже была большая бальная зала, огромная гостиная с 3 каминами и множеством диванчиков, библиотека просто невероятных размеров, в которую я обязательно зайду, и не раз, но позже. Вернувшись в холл, мы прошли в левое крыло, где находилась столовая с длинным столом и стульями на 50 персон, а сразу за ней была кухня и кладовые. На кухне были шкафы, тумбы, несколько столов и огромная печь, на которой, видимо, и готовили еду. Кладовые, на удивление, оказались завалены продуктами. Всевозможные крупы, специи, масла, мука, коробка с чаем и даже кофе. Молочных продуктов не оказалось, а вот в одном из помещений, в котором под потолком были вынуты камни, чтобы внутрь проникал холод, на полках лежали разделанные туши животных. «Это оленина. Я приношу мясо Ее Величеству с каждой охоты». «А где она брала остальные продукты?» «В Фиересе. Закупками провианта для королевы занимается советник». «О, вот и спички». Мужчина протянул мне внушительного размера коробку и коричневый камень, об который чиркали эти самые спички не один десяток раз. Обычно зажиганием свечей занимается экономка или дворецкий. Но последнее время Альмире приходилось делать это самой, так что ты поищи. По всему замку должны лежать такие коробки. Я же в этот момент думала о том, что в таком огромном здании с десятками различных комнат и наверняка подземельем мне придется ночевать одной. Да я даже в квартире свет во всех комнатах включала. Зажечь свечи во всем замке — глупая идея, опрометчивая и нецелесообразная. Дрова и уголь находятся на улице в дровянике. С правой стороны от лестницы есть отдельный вход в помещение. Топлива достаточно, об этом также позаботился твой советник. Габар развел руками. Ну и все, все, что мог, я показал. «Возьмите продукты себе и Марте, пожалуйста». Я дернула дверь кладовой на себя и, не слушая протесты мужчины, принялась насыпать в найденные здесь же бумажные пакеты чай, муку, крупу. Собрала все и передала Габару. Он пытался отказаться, но потом все же сдался. «Большое спасибо. Марта будет рада». Охотник сложил продукты в мешок, в котором лежала шуба, взвалил его на плечо и улыбнулся мне. «Я пойду, Ваше Величество. Зайду по пути к советнику, сообщу о вашем возвращении». «Как его зовут-то хоть?» «Сами у него спросите, вы ведь память потеряли». «И еще, скрывайте ключицу, о шраме знают многие». Мужчина подмигнул мне и пошел на выход. Я подавила в себе желание побежать за ним, лишь бы не оставаться в замке в одиночестве, и подошла к кухонному окну, из которого просматривалась территория у главного входа. Охотник ступал по сугробам, проваливаясь в них по колено, но привычными движениями выбирался и шел вперед. Он оглянулся один раз, окинул замок беглым взглядом и скрылся за оградой. А мне же предстояло натопить покой и сообразить себе обед. Как раз и помощник должен прийти, ну а потом... Потом буду разбираться по ходу дела. Я чувствовала себя крайне неуютно, гуляя по просторным коридорам. Прислушивалась к собственным шагам, гулко раздававшимся в звенящей тишине, и смотрела по сторонам очень внимательно, опасаясь, что кто-то может быть в замке помимо меня. «Ну а что?» Здание целый месяц стояло без присмотра, а Габар вскрыл замок за пару секунд какой-то железкой, не имея ключа. Кстати, хороший вопрос. Где мне найти ключи от помещений? С этими мыслями я вышла на улицу, спустилась с лестницы и отыскала дверь, которая, по словам Габара, вела в дровяник. Но она была ожидаемо заперта. Вот и проблема номер раз. Вернулась в дом, поднялась в свои покои и в задумчивости осмотрелась. Интуиция подсказала открыть ящик в прикроватной тумбочке, и я даже не удивилась, обнаружив там тяжеленную связку ключей. Проблема номер два — подобрать нужный. На это у меня ушло минут 10. Перебрав все ключи, похожие друг на друга, как две капли воды, замок, наконец, щелкнул, и я попала в помещение. Здесь с правой стороны высилась внушительного размера поленница, а с левой — гора угля. Я отправила две охапки поленья в заранее приготовленный мешок и потащила его в замок. Выдохлась уже на лестнице, ведущей на второй этаж. Уставший, ослабленный организм не был готов к подобным нагрузкам. А еще очень хотелось спать. Ночь была ужасной, холодной. И пусть спала я мертвым сном, но все-таки на голом полу, так что теперь еще и спину ломила. Ну ничего, вот растоплю камин, пообедаю и завалюсь спать. Королева, коей я теперь являюсь, должна быть отдохнувшей, выспавшейся и с ясной головой. Сама себя посмеялась, сидя на ступеньках. Потом поднялась и поволокла топливо дальше, но не успела преодолеть и половину пути, как во входную дверь раздался громкий удар по звуку, напоминающий гонг. Я вздрогнула и выронила мешок из рук. Поленья рассыпались и покатились вниз по ступенькам, создавая еще больший грохот. Трясясь от страха, я подбежала к двери, сдвинула тяжелый засов в сторону, но тут же вернула его на место. Советник не мог прийти настолько быстро. Значит, там кто-то, кого я совершенно точно не жду. Пока я стояла, прислонившись лбом к деревянной поверхности и раздумывала, открывать или нет, раздался повторный стук дверного молотка. «Кто там?» — пискнула я, откашлявшись, добавила. «Я никого не жду». «Ваше Величество, Габар сообщил мне о вашем возвращении», — раздалось из-за двери. «Помощник все-таки. Бегом бежал, что ли?» «Ох, простите, не думала, что придете так скоро». Я отворила дверь, впуская в холл мужчину. Он оказался молод и красив, так что я даже засмотрелась на мгновение, открыв рот. А когда мужчина обворожительно улыбнулся, то и мои губы растянулись в глупой улыбке. Советник выглядел иначе, чем, например, Габар. Мой помощник был одет в хороший шерстяной костюм, теплые сапоги до колен. На плечи была накинута меховая накидка, которая держалась на тесемках, завязанных под шеей. На поясе висели ножны, и я невольно отшатнулась, заметив рукоятку клинка. «Габар сказал мне, что вы неделю лежали у лекаря без сознания, и то, что вы потеряли память, это так?» Я кивнула, не отрывая взгляда от тонких, правильных черт лица мужчины. «Мое имя тоже не помните?» «Нет, простите». «Что вы, вам не за что извиняться. Меня зовут Гран Ривик. Как давно вы у меня работаете? Что входит в ваши обязанности, Гран? Я в самом деле ничего не помню». Я захлопала ресницами, картинно приложила ладонь ко лбу и даже тяжко вздохнула. «Ой, что это я? Пройдемте в гостиную. Я могу пригласить вас в свои покои?» Как раз несла туда поленья, чтобы растопить камин. «Знаете, сама прибыла вот только что, еще не успела ничего толком. В ваши покои?» Я, поняв, что ляпнула что-то не то, смущенно улыбнулась. «Мне бы хотелось натопить комнаты ко сну». Грант прошел мимо меня, собрал рассыпавшиеся поленья и, поднимаясь по ступенькам, обернулся ко мне. «Я помогу вам. Пойдемте». Я поспешила за ним, на ходу пытаясь сообразить, чему мой помощник так удивился. Тому, что пригласила его в покое? Может, королева вообще не имеет права никого к себе приглашать? Мне срочно нужна книга по королевскому этикету. Мне же якобы память отшибла, а не воспитание. Связку ключей я вернула в прикроватную тумбочку. В это время Гран укладывал поленья в камин, предварительно сдирая с них бересту, а после вытащил из кармана накидки маленький спичечный коробок. Бересту охватило пламя, и вскоре перебросилось на поленья, послышался треск сухого дерева, и комната стала наполняться теплом. «Прошу вас, садитесь», — пригласила Грана на диван, сама села в кресло рядом с ним. «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали вообще все, что знаете. Но для начала хочу услышать ответ на один очень важный вопрос».